натертые многочисленными бриджами до черного блеска, 4 стола, на каждом из которых поставлено по коптящей свечке, свьющейся над ней нитью сажи. Сам Кэкстон, подбоченясь, стоит у огня и поглядывает через плечо на полдюжины недавних гостей пастора, играющих в домино и почти совсем отупевших от выпивки и усталости. Завидев Джеймса, Кэкстон изображает на лице нечто должное обозначать радушие, и они обмениваются приветствиями. Джеймс не был здесь уже несколько месяцев и за это время забыл, как ему неприятен Кэкстон. Причем не из-за связи кабачика с браконьерами. Браконьеры в большинстве своем люди весьма достойные. И не из-за вполне обоснованных слухов о даче констеблем за деньги ложных показаний, в результате чего паренек, обвиненный в краже у джентльмена карманных часов, был повешен. Эти неприятные ощущения связаны с девушкой, дочерью Кэкстона, пребывающей на последних сроках беременности, которая сейчас стоит рядом с отцом и обгрызает ногти до самого мяса. Почувствовав на себе взгляд Джеймса, она пытается улыбнуться, но ее лицо выражает лишь крайняя степень смущения. «Что будете пить, доктор?» — кричит Кэкстон. «Что велите девчонке подать вам?» Джеймс заказывает ром, отклоняет приглашение на партию в домино и садится один за свободный стол. Девушка, ибо ей всего 14 или 15 лет, и, несмотря на ее положение, трудно назвать ее иначе, приносит ему стакан, вытирает стол мокрой от пива тряпкой и ставит ром перед Джеймсом. Он спрашивает о ее самочувствии, глядя на огромный живот, который как будто готов поглотить ее всю целиком. Избегая его взгляда, она отвечает: «Неплохо». «Скоро тебе срок, Салли. Ты не боишься?» «Я буду только рада избавиться от него, сэр». «А кто будет принимать роды?» «Матушка Грейли. У нее большой опыт, — говорит Джеймс, про себя ужаснувшись, что нормальный человек, а не щадя ада, вздумал обратиться к известной всем горькой пьянице с 1000 умерших младенцев, составивших ей репутацию. Должно быть, это решение Кэкстона». «Чем проще будет, тем лучше, Салли. Ты молодая, нет нужды принимать никаких снадобий». Девушка шепотом благодарит его и быстро уходит. Джеймс поднимает стакан и пьет свой ром. Краткий разговор с Салли, вид ее отца, изворотливого грубияна и даже фермеров, склонившихся над мелкими прямоугольничками, груда перепачканных монет на середине стола — все это угнетает. Нет здесь настоящей радости, как почти нет и надежды. И в девической беззащитности, и в грубости мужчин чувствуется равная мера неизбывного страдания. И хотя чье-то страдание, несомненно, заслужено, чья-то боль наверняка является собою возмездие, можно ли обрести в этом утешение или удовлетворение? Любая боль вполне реальна для того, кто ее испытывает. И все в одинаковой мере нуждаются в сочувствии. Господь знает, как нуждается в нем он сам. Открывается дверь. Джеймс поднимает глаза. Человек таких размеров, что, кажется, из него можно было бы сотворить двоих. Человек с черной кожей, а может, с коричневой, или даже сероватый, как опустившаяся на снег ночь, входит в маленькую комнату, словно взрослый, в компанию детей. Согнувшись под балками потолка и шаркая своими стоптанными малиновыми туфлями, он направляется к Кэкстону. Протягивает небольшой кувшин, вроде как для сливок, и шепотом, подобным шороху углей, которые ворошат кочергой в камине, произносит одно слово — «джину». «Джину?» Чернокожий кивает, скупым жестом указывает на кувшин. Кэкстон берет кувшин и передает дочери, которая уходит в кладовку, чтобы его наполнить. Чернокожий достает из кармана своего короткого кафтана кошелек и вытряхивает на ладонь монету в 6 пенсов. В такой ручище можно спрятать